Глава 9. Бьянка выглядела очаровательно невинной в своем скромном розоватом платье с румянцем на щеках и спадающей на лоб челкой. Убийственное сочетание для его и так не спадающей в ее присутствии эрекции. Викенза уткнулся в газеты, лишь бы не смотреть на нее, пока они ехали в машине, радуясь тому, что не последовал совету Тео и не перешел на электронные издания. В некоторых вещах он был старомоден и не стыдился этого, игнорируя насмешки брата, потому что никто другой не осмелился бы над ним смеяться. Если отец и научил его чему-то хорошему, так это ценить старую добрую классику. Как шитый на заказ у парного костюм, единственный в своем роде, итальянскую обувь из натуральной кожи и хороший шотландский виски, кубинской сигаре, не говоря уже о тысяче прочих мелочей, которые вместе создают оригинальную картину, а не дубликат чего-то, что стремятся заполучить все. Даже бороду Викензо Гвидичи опустил задолго до того, как она вошла в моду, с одной единственной целью – лучше скрывать эмоции на своем лице. И носил ее не модно подстриженной, а густой и длинной, как и подобает настоящему мужчине. Только в отличие от красавчика, как называли в народе его легендарного отца, предпочитающего самых развратных шлюх, Викензо и в женщинах наслаждался элегантной невинностью, а его жена – всем своим видом, неважно, одета она в дорогое платье жены Дона или простой сарафан дочери капитана, являла собой самую сладкую непогрешимость. Неудивительно, что он никак не мог выбросить из головы фантазии о ней. К сожалению, прежде чем она перестанет дрожать от страха при каждом его движении, придется приложить немало усилий и терпения, чем он, к сожалению, был не особо одарен, хотя и учился этому качеству годами. Когда они, наконец, подъехали к дому, он вышел первым и помог Бьянке выйти из машины, с удовлетворением отметив, что она больше не колеблется, прежде чем подать ему руку, и направился вместе с ней к входной двери. Но как только они оказались в холле, девушка вдруг опустила глаза в пол, прерывисто дыша и не глядя по сторонам. До него с опозданием дошло, что это именно та самая комната, в которой он напал на нее. Неудивительно, что она так остро отреагировала, вернувшись на место преступления. Дьявол, о чем он только думал, решив провести здесь неделю. «Пойдем, я покажу тебе спальню», — сказал Викензо, отвлекая ее внимание. Она, наконец, посмотрела на него, но в ее чудных глазах, казалось, навсегда поселилась тревога. Эти глаза взывали к его совести, и он ненавидел эту суку, которая не мучила его даже тогда, когда он ломал кости и пускал кровь, но снедала днем и ночью с тех пор, как он сломал эту хрупкую девушку. Тем не менее, это не мешало ему мечтать заполучить ее под себя, голую и беспомощную, снова. Долбанный мазохист. Отвернувшись, Бьянка покорно направилась к лестнице, и он пошел за ней, любуясь тем, как слегка покачивается ее попка при ходьбе. Для такой крошечной девчушки у нее была чудная фигура. Оказавшись на площадке второго этажа, она остановилась, не зная, в какую сторону идти. «В мое крыло», — подсказал он. Бьянка даже с места не сдвинулась. «Ты же знаешь, где мое крыло, да?» — спросил мужчина. Она покачала головой. «Я не ходила по комнатам второго этажа, только относила еду Вивиане, когда она болела». Этот факт удивил его. Прислуга обожала совать свои носы в личные вещи хозяев, не говоря уже о любопытстве увидеть, каково это — быть доном и жить, как он. «Идем», — вздохнул он, направляясь налево. Вивиана жила в правом крыле, и спальня, в которой останавливался Тео, когда ночевал в этом доме, располагалась там же. Викензо провел Бьянку через анфиладу комнат, пока не дошел до своей спальни. Открыв дверь, пропустил ее в оформленную в чисто мужском стиле комнату и не упустил случая втянуть в себя запах ее волос, когда она проходила мимо. Легкие цветочные нотки, такие же сладкие, как она. «Это ваша спальня?» Остановившись на середине огромной комнаты, обставленной громоздкой мебелью из темного дерева, спросила девушка. «Наша», — закрывая за собой дверь, ответил он. Ее глаза расширились от страха. «Но у нас фиктивный брак», — воскликнула она, отходя назад, к окну, подальше от него. «Никогда больше не употребляй это слово, Бьянка», — предупредил он, подходя к камину, чтобы не пугать ее. «В этом доме много ушей и глаз. Именно поэтому я принял решение, что хотя бы первое время мы должны жить в одной комнате. Если ты боишься, что я потребую от тебя секса, то это не так. Вчера ночью мы уже спали вместе в одной кровати, и, как видишь, я вполне способен держать себя в руках». «Я не могу», — покачала она головой. «Пожалуйста, я с ума сойду. Я не смогу здесь спать. Отель и ваша спальня — это не одно и то же». «Успокойся», — стараясь быть терпеливым, попросил он. «Это совсем ненадолго. Через пару недель ты переедешь в соседнюю спальню». «Почему я не могу спать в ней сейчас? Эта комната... она ваша! Она угнетает. Я даже находиться здесь не могу». Эти слова задели его самолюбие, но он понимал, чем это вызвано. Для Бьянки он был агрессором. Конечно, Викенза мог бы исполнить ее желание. Ему было плевать на мнение прислуги и пересуды. Он был властью и силой, мог заткнуть любого. Но если сейчас он позволит ей отстраниться, она никогда больше не подпустит его к себе. А Викенза было необходимо, чтобы Бьянка привыкла к нему, потому что он физически не мог держаться от нее подальше. И чем раньше он успокоит ее страхи, тем скорее получит ее тело. Им нужен был компромисс, и мужчина собирался уступить ей хотя бы в малом. «Хорошо, Бьянка», — сказал он, — «ты можешь обустраиваться в соседней спальне, но спать я все равно буду там же, где и ты, и это не обсуждается». Бьянке не оставалось другого выбора, кроме как согласиться с условием Дона. Конечно, ее пугала необходимость в такой близости, как совместный сон, но она хотя бы получила для себя отдельную спальню, в которой ее не будет окружать его вещи, его запах, не будет его присутствия, кроме как по ночам. Она настояла, чтобы он не заходил к ней раньше 11 часов вечера. Девушка обычно ложилась спать после 10, измученная токсикозом, так что планировала уже быть спящей к его приходу. Это значительно облегчило бы ей жизнь. Смежная со спальней Дона комната оказалась полной противоположностью его мрачному обиталищу. Оформленная в милом фермерском стиле, это была спальня для женщины с обоями в мелкий цветочек, светлой мебелью и кружевными занавесками. Такой стиль как нельзя больше соответствовал ее вкусам, и хотя Бьянка не сомневалась, что все в этой комнате баснословно дорогое, создавалось ощущение простоты и уюта, которые она предпочитала нарочитой роскоши. «Я попросил Вивиану оформить здесь все к твоему приезду, с условием, что если тебе понравится, позволю ей заняться также комнатами в нашем основном доме на Манхэттене», сказал Дон, показывая ей ее новое жилище. «Она прекрасно справилась», — заметила Бьянка. «Полностью учла мои предпочтения, а ведь даже не спрашивала ни о чем. Из нее выйдет отличный дизайнер». О мечте Вивианы стать дизайнером по интерьерам знали все. Девушка говорила об этом с тех пор, как ей исполнилось 13. «Посмотрим», — неопределенно ответил Дон. Бьянка с грустью подумала, что вряд ли он отпустит Виви учиться. После школы она, вероятнее всего, выйдет замуж, как другие девушки ее круга. «Я хотела бы переодеться», — сказала она ему, намекая, что пора бы оставить ее одну. «Это, конечно, очень красивое платье, но неудобное. Я бы предпочла что-нибудь попроще». «Конечно, спускайся вниз, когда переоденешься. Нам нужно поговорить». Он вышел, не дожидаясь ответа, видимо, считая ее согласие само собой разумеющимся. И Бьянка подавила разочарование. Ей хотелось находиться в его обществе как можно меньше. Девушка очень рано поняла, что слишком привлекательна, чтобы не приковывать к себе взгляды мужчин. Со временем научилась игнорировать их, но после произошедшего ее тревога по этому поводу возросла во 100 крат. Дон явно испытывал к ней влечение и, как муж, имел на ее тело все права. Бьянка хотела верить его слову, но понимала, что эгоизм может рано или поздно взять верх над честью. Люди вроде него не привыкли отказывать себе в чем-либо. Чем меньше она будет мелькать перед глазами мужа, тем безопаснее для нее. И желательно выглядеть как можно более неприметной и непривлекательной, пока не придется выйти в общество других людей. Прислуги она не стеснялась, зная, что они будут молчать. Когда-то и она была из их числа и помнила, что, несмотря на слова Дона, мало кто реально осмеливался сплетничать о нем и его личной жизни. Ее полностью обеспечили новым гардеробом, но Бьянка все равно привезла свои старые вещи и намеревалась носить их, когда находится дома. Приодевшись в непривлекательные, но удобные растянутые штаны для йоги и широкую футболку, которую украла у Джина и носила так часто, что она от многочисленных стирок потеряла цвет, девушка вышла из спальни и спустилась на первый этаж. Хотя она понятия не имела, где искать Дона, решила пойти в ближайшую от лестницы столовую, лишь бы не задерживаться в холле. У нее холодок пробегал по спине от одного вида этой комнаты. «Почему ты одета, как бродяжка?» Возникая на пороге, не успела она присесть, задал вопрос мужчина. Он с недоумением смотрел на ее наряд, а задержавшись на огромной футболке, которая спускалась до середины бедер, помрачнел. «Чья это футболка?» Голос Дона был ледяным, а руки сжались в кулаки, заставляя ее невольно попятиться. «Джина!» — испуганно прошептала она. Он просканировал ее лицо испытующим взглядом и немного расслабился. «Почему ты так оделась? Я думал, твою одежду уже доставили». «Мне так удобно!» — защищаясь, ответила девушка. «Я чувствую слабость и тошноту. Раз мы не ждем гостей в ближайшее время, я решила, что нет ничего страшного в том, чтобы одеться дома попроще». Он тут же смягчился, смотря на нее почти с нежностью. «Подожди минуту». Ничего не объясняя, повернулся и вышел из комнаты, а вернувшись через пару минут, протянул Бьянке то, что при рассмотрении оказалось черной мужской футболкой. «Зачем это?» — не поняла она, беря ее таким образом, чтобы избежать соприкосновения с его рукой. «Если тебе удобно ходить в мужской одежде, то мой гардероб к твоим услугам. Я не хочу видеть на тебе одежду другого мужчины, даже если это твой брат. Переоденься и выброси ее». Бьянка подавила вспыхнувшее в ней возмущение, просто боялась его реакции, поэтому решила смириться. «Хорошо. О чем вы хотели со мной поговорить?» «Сначала переоденься, Бьянка». «Я сделаю это в своей комнате позднее», — возразила она. «Этот дом слишком большой, и ходить туда-сюда довольно утомительно». «Ладно», — вздохнул он. «На данный момент ты устала?» «Да, я хотела бы прилечь», — призналась она. «Дорога меня всегда утомляет, а в последнее время особенно». «Тогда иди и ложись, мы поговорим вечером. Я просто хотела узнать тебя получше, ничего серьезного. Хочешь сначала поесть?» «Нет, я просто устала. Посплю немного». Конечно, она преувеличивала, но лучше сидеть в спальне, чем в его обществе. Узнать ее ему захотелось. Ха! Бьянка поспешила наверх и, запершись в своей спальне, нехотя переоделась в его футболку, с облегчением отмечая, что она пахнет кондиционером для белья, а не своим владельцем. Забравшись в постель с книгой, девушка попыталась уйти в другую реальность, лишь бы не злиться на этого невыносимого человека, зная, что это никуда ее не приведет, а лишь доставит неприятности. Смирение иногда было лучшим выбором, хотя и давалось с трудом.